Глава 25. Прежде чем высадить меня возле общежития, Руслан интересуется моими планами. Это звучит слишком двусмысленно и непривычно. На работе проведу не больше пары часов, а потом мы поедем в твой родной поселок, как я и обещал. Говорит, как всегда, безапелляционно. Он уже все решил. За себя, за меня, за Мию. И надо бы напомнить, что кроме ребенка нас ничего не связывает, и принимать решение насчет меня бывший не имеет права. Но я молчу. Молчу и послушно киваю, потому что понимаю, что так будет лучше. В комнате не застаю никого, поэтому спокойно привожу себя в порядок. Конечно, насколько это возможно в условиях общаги. В доме у Руслана принять душ было бы куда приятнее, но нужно было ехать. Да и неправильно будет с моей стороны привыкать к роскоши и излишним удобствам, на которые я пока не заработала. Пока. В будущем я надеюсь реализовать все свои планы и задумки, получить хорошую работу и стать успешным специалистом. Через пару часов, когда я уже успеваю сбегать в колледж и уладить некоторые вопросы с преподавателями, мне звонит Руслан. «Ты готова?» Холодный, ровный и безэмоциональный тон раздается из динамика моего телефона. «Да», – отвечаю твердо, хотя это чистейшая ложь. «Я не готова вернуться домой, встретиться с родственниками, которых подозреваю в первую очередь, копаться во всем этом, выяснять, что произошло 3 года назад. Не готова, но я справлюсь». Мазда Руслана ждет меня прямо напротив входа в общежитие и не укрывается от пристального взгляда нашей вахтерши. Семеновна стоит чуть в стороне от входа и докуривает сигарету. Пагубная привычка, которая не помогает ей похудеть, но женщина продолжает гробить легкие в надежде сбросить хотя бы пару килограммов. «Что, Женька, тоже по иномаркам запрыгала?» Отпускает мерзкий комментарий в мою сторону. Резко разворачиваюсь, но не для того, чтобы говорить что-то в свое оправдание. «У вас там Хюрем заждалась, наверное». Машу рукой, указывая на двери общежития и скрываясь в салоне автомобиля. Слушать личное впечатление посторонней женщины о том, как выглядит ситуация со стороны, мне неинтересно. «Же мама!» Раздается возле уха, а тонкие ручки тут же пытаются обнять меня, игнорируя разделяющее нас кресло. «Привет, моя крошка!» Здороваюсь, хоть мы и виделись утром. Целую ладошку Мии, прижимая к лицу маленькую ручку. Мне хочется прижать девочку к себе и не отпускать. Дочка. Моя. Непривычно думать о ней так, ведь я убедила себя в том, что малышка – дочь Руслана от другой женщины. «Мия, вернись в кресло». Селиванов добавляет свою ложку дегтя в нашу идиллию. Выходит из салона и пристегивает Мию, напоминая ей строгим, но спокойным тоном правила безопасности. И пока он возится с дочуркой, я вдруг ловлю себя на мысли, что не подмечаю таких важных моментов. Ну, то есть мне и в голову не пришло, что Мии нужно пристегнуть. И дело вовсе не в правилах дорожного движения, мне элементарно не хватает опыта общения с малышкой. От осознания этого неприятного факта в горле застревает ком, который я безуспешно пытаюсь проглотить. Отворачиваюсь в сторону окна, когда Руслан садится на водительское место и заводит машину. Не хочу, чтобы он увидел мои слезы и начал жалеть. Мне не нужна его жалость, ни сейчас, ни когда-либо после. Тем более я не могу допустить, чтобы Мия заметила резкую перемену моего настроения, поэтому старательно делаю вид, что рассматриваю пейзаж за окном. Впрочем, девочка тут же переключается на какую-то говорящую игрушку, прослушивая одну и ту же песенку много-много раз. «Жень, ты в порядке?» Интересуется Селиванов. Видимо, я слишком долго смотрю в окно, 20 минут уже прошло, и мы подъехали к выезду из города. «Да». Киваю и аккуратно провожу пальцами под глазами, вытирая остатки невысохших слез. Не хочу, чтобы Руслан как-то комментировал мою слабость, но он и не собирается делать это. Внимательно следит за дорогой, посматривая периодически в зеркало заднего вида. «Уснула». Поясняет, и я только соображаю, что он все это время следил за Мией. «Руслан». Подаю голос, пользуясь тем, что дочурка спит. «Я хочу, чтобы Мия знала, что я...» Слова опять застревают в горле. «Я ее...» «Да что же это творится со мной?» «Я согласен. Она должна знать, что ты ее мать». Мужчина помогает мне закончить фразу. «И если ты позволишь, это сделаю я». Добавляет срывающимся голосом. Прокашливается, будто ничего не произошло, и буквально через пару секунд возвращает себе невозмутимое выражение лица. «Наверное, он прав, и дочка должна узнать правду от него. Он ее отец, а еще самый близкий человек, который был рядом с самого рождения». И ему Мия доверяет полностью, а я пока только яркий приятный эпизод в ее жизни. Хорошо. Соглашаюсь в который раз. Мне претит тот факт, что приходится все время послушно кивать на предложение бывшего. С момента, как я узнала правду, я уже и не припомню, когда спорила последний раз с Русланом. Кажется, вчера, а может быть, прошла целая вечность. Оставшуюся часть пути мы едем молча, иногда разговариваем ни о чем, будто два не самых болтливых попутчика в автобусе. Я думаю о том, что не предупредила тетю, собираясь приехать, и не буду этого делать, потому что хочу застать родственницу врасплох. Не знаю почему, но интуиция подсказывает мне, что ответы на самые страшные вопросы нужно искать в моем ближайшем окружении. Когда мы уже подъезжаем к поселку, у меня начинает звонить телефон. Быстро отвечаю, чтобы трель звонка не разбудила дочку. Звонят из колледжа, и по содержанию моего короткого разговора Руслан догадывается об этом. Потому что, как только я кладу трубку, мужчина спрашивает. «Почему реклама?» Бросает на меня короткий заинтересованный взгляд. «Я имею в виду, почему ты выбрала именно эту специальность?» Задумываясь на мгновение. Я и сама не знаю ответа на этот вопрос. Я поступила туда, куда вышла. Мне тогда было все равно, но сейчас я втянулась. Слегка улыбаюсь. Мне нравится моя будущая профессия. «Это отлично», – кивает Руслан. «Чувство такта не позволяет мне засмеяться в голос, но наш разговор действительно выглядит очень забавно. Будто два человека вынуждены коротать время вместе и пытаются общаться на какие-то отвлеченные темы, чтобы не было неловких пауз». «Ты, наверное, хотела бы после практики устроиться на постоянную работу?» – задает еще один вопрос. «Рассчитывала на мое агентство?» Говорит в прошедшем времени, ловко обозначая границы, которые я даже и не думала нарушать. «Тебе сказать, чего бы я хотела? Ну, в плане работы, разумеется». Стараюсь звучать ровно и бесстрастно, не хочу, чтобы Руслан заметил, что меня задели его слова. «Будь такая возможность, я бы открыла собственное рекламное агентство. Не знаю зачем, откровенничаю с бывшим. Возможно, я просто не хочу, чтобы он считал себя и Рустур центром вселенной». Конечно, можно вообще соврать и сказать, что мне уже предложили место в самом престижном рекламном агентстве города, чтобы окончательно утереть Селиванову нос. Но это будет таким ребячеством. «Далеко идущие планы», – хмыкает мужчина, слегка покачивая головой. Кажется, ему мой ответ не понравился. А чего он ждал? Что впаду в зависимость от него и буду умолять не только о том, что касается дочки, но еще и на работу взять попрошу? Ну-ну. «Я думал, ты захочешь теперь больше времени проводить с Мией». Будто ставит мне в упрек. «Конечно, Руслан!» – тихонько шиплю. «Конечно, я хочу проводить с ней все свое время! Но тебе не кажется, что взрослому человеку, тем более имеющему ребенка, чтобы как-то существовать, нужно работать?» «Да, я злюсь. Злюсь на Руслана за то, что не понимает элементарных вещей или делает вид, что не понимает». «Ты так говоришь, будто полностью сбросила меня со счетов». Бросает еще одну фразу. Говорит мало, но умудряется попадать прямо в цель. Не хочу думать о плохом, но такое чувство, словно он намекает на что-то. К счастью, с заднего сиденья раздается тонкий сонный голосок Мии, и продолжать этот разговор больше нет необходимости.